Глава 24. Преподавателю всегда есть чем заняться. Я проверила домашние задания, которые мне еще с вечера отправили обучающиеся, занесла данные в электронные журналы, просмотрела, нет ли новых приказов в мой адрес. Оставалось еще полчаса до подъема, когда я справилась со всеми делами и решила погулять по кораблю. В конце концов, раз меня приняли по-настоящему, я здесь не чужая и имею право. Ласточка изнутри была вся матовая, за исключением сенсоров. Они таинственно мерцали в полумраке ночного освещения. Красиво, но немного страшновато. Я провела рукой по гладкой и теплой приборной панели. Села в кресло Энрона. Казалось, оно даже хранит его запах, но это была лишь иллюзия наивной влюбленной девушки. Ведь на всех типах судов ежедневно проводилась автоматическая дезинфекция всех поверхностей. Но помечтать было приятно, особенно если прогнать здравый смысл и позволить ненадолго расслабиться и выпустить наружу женское начало. Представила, как сажусь на колени изначального, позволяя обнять себя крепко, сильно, жарко. Прикрыла глаза. «Интересно, где он сейчас?» «Доставить?» — раздался низкий голос в голове. «Нет!» — выдохнула я, выпрямляясь в кресле и распахивая глаза. «Никого. Древний?» «Бортовой компьютер», — представился незнакомец. «Доставить капитану?» «Да ну они издеваются. Хотя вот и весь секрет космотранспорта изначальных. Копия дождя на борту. Потому невозможно перехватить управление. Угнать, разобрать, использовать». «Нет, благодарю. Я уже скоро ухожу. Расчетное время прибытия курсанта Гордарика — 20 минут». «Благодарю», — выдохнула я, успокаиваясь и ныряя назад в теплое и уютное кресло. «Ферошур, установить связь с капитаном?» – спросил компьютер. «Хочу ли я видеть Энрона? Хоть на мгновение, на секунду...» «Да. Только вот будет ли он рад нашей встрече?» Энрон вел себя странно и непонятно, и, казалось, уже полностью восстановился. «Да», – произнесла неожиданно для себя. Передо мной возник экран и засветился любимым изначальными зеленым цветом. Не прошло и пары секунд, как связь была разрешена с той стороны. «Аделия?» – удивился мужчина. Я видела лишь его лицо, шею и одно плечо. Непривычно огромное, рельефное и мокрое. Капельки воды стекали с мокрых волос изначального, собирались тонкие ручейки и струились змейками вниз. Пришлось прокашляться и лишь затем встретиться взглядом с курсантом Даргасом. «Привет!» выдавила я. Ругать себя за излишние эмоции было бесполезно и не вовремя, потому замолотила языком, стараясь скрыть смущение. «И извини, давай позднее свяжемся, у меня ничего срочного. Стоп, я уже закончил», — сообщил мужчина. «Сейчас самое время поговорить». Я следила, как мужчина вышел из душа, накинул на плечи полотенце, скрыв от меня доступную прежде красоту тела, и пошел в жилой отсек, параллельно разговаривая и смотря в сторону. «Что с тобой вчера делал Фарт? Регенератор тебя лечил дольше, чем меня после инициации». «О, так это он просмотрел мои данные? А я-то думала, куда он там смотрит?» «Обычная тренировка на поле для цыпочек», — отчиталась я. «Ясно. Ты оказалась куда крепче, чем все думали. Я прилетел полчаса назад, мне уже доложили, кто сколько проиграл. Мужчина ухмыльнулся, и у меня сперло дыхание. Нельзя же быть таким красивым. Еще эта утренняя интимность. Мои воспоминания от близости с ним. И он такой неожиданно свой, уютный, ни капли не напоминающий ту ледяную глыбу в храме. Какой мой процент? А ты разве ставила на себя? Я и не знала, пока Чармир не пожаловался». «С Чармиром говорить только в моем присутствии. Скажешь ему, я приказал. Мне учебной аудитории, ты подчиняешься мне. И не поджимай так губы. Преподавательский статус не дает тебе высокого звания. К сожалению, сейчас ты ошибка системы». «И я рада познакомиться. Очень приятно. Уютный, свой. 10 раз ха-ха-ха». «Ты хотела мне что-то рассказать?» — напомнил Энрон. «Фил доложил про кровь и землю Даргаса. Правильно сделала, что сообщила. Скоро прибудет доктор Орса для экспериментов». «Посмотрите-ка на этого делового и собранного. Все ему уже доложили». «Тогда мне нечего тебе сказать». Как по заказу, изначально переключил камеру на внешний экран, и я стала свидетелем процедуры облачения большого сильного тела в черную форму ват. «Это он специально меня дразнит? Что за неприличное поведение?» Однако щеки вспыхнули. «Ты бесстыжий!» – произнесла возмущенно и приказала отключить картинку. Она дрогнула и тут же восстановилась. «Ты очень мило смущаешься. Запустить тебе, что ли, онлайн-трансляцию моей жизни на все экраны? Вот гад!» «Шоу «Наследник в душе»? «А давай», — храбро сообщила я и заглянула в эти бессовестные синие глазища. «Запишу и выложу в инфосеть, соберу триллионы лайков, подключу рекламу, заработаю себе на безбедную старость». «У тебя нет доступа к инфосети и после работы в ад, даже если ты вернешься в ряды простых граждан, в чем я очень сомневаюсь, тебя обяжут хранить военную тайну до конца жизни, еще и чип вошьют». «Почему сомневаешься?» «Пока рано делать выводы и делиться предположениями», — уклонился от ответа мужчина. Он ходил по помещению и вовсе не торопился одеться, а я смотрела, смотрела, смотрела и тихо сходила с ума от желания. «Аделия!» «А?» — очнулась я. «За тобой пришел Фил, приходи в себя, хотя мне было приятно наблюдать за твоей реакцией». Он подмигнул и отключился, а я подскочила, огладила вычищенную регенератором спортивную форму и пошла к выходу. «Доброе утро! Тебе нужно еще переодеться, так что бегом!» – произнес курсант Гордарик и очередной вышестоящий. Я заскочила на платформу и через несколько минут уже неслась в свою квартирку переодеваться. В преподавательскую ворвалась за несколько минут до начала занятий, не отрывая взгляда от рабочего экрана. Поздоровалась. Пальцы уже колотили по сенсорам, оформляя план на день и отправляя подготовленный отчет для ректора, обязательную бюрократическую процедуру. Мозг работал как суперкомпьютер, четко, последовательно, полнейшая сосредоточенность. До занятий 3 минуты. Я подхватила планшет, направилась в сторону двери, только сейчас сообразив, что преподавательской царит редкая тишина. Обвела взглядом коллег. «Кстати, 20% от выигрыша мне за моральный ущерб». Я подмигнула обалдевшим мужчинам и выскочила в коридор. Возможно, они и позволяют себе опоздать на занятия. Я же славилась пунктуальностью и не собиралась нарушать устав. Мне сегодня и без того напомнили, что я здесь самая младшая, букашка, подневольная птичка. Но я осознала и другое. Действуя в рамках устава, я почти несокрушима. Главное, четко понимать, где и когда какое поведение допустимо. И, кажется, я внутренне смирилась и начала адаптацию к ненавистной субординации и военной этике. Меня не допускают к расследованию? Прекрасно. Любопытство – порок, сокращает жизнь и мешает спать спокойно. Не хотят принимать в коллектив на равных? А я и не хочу быть с этими надменными брюзгами на одной волне. Я здесь временно. Временно. Пусть вшивают, что хотят, но отпустят через 5 лет. «Не уважают так, как мужчин, ну и ладно. Я вам покажу, что такое красивая женщина, и буду пользоваться всеми доступными мне благами. В конце концов, мужчины здесь воспитанные. Слова нет, знают и понимают. Даже наглый Марный тот управляем. Вот только что делать с Энроном, ума не приложу». Я шла в аудиторию с гордо поднятой головой и улыбкой на лице. «Издевайтесь, издевайтесь, господа мужчины. Делайте ставки, развлекайтесь, проводите свои извращенно жестокие эксперименты. Только не обижайтесь, когда вам ответят тем же». Что-то в моем взгляде, поведении, мыслях неуловимо изменилось. И это чувствовали окружающие и вели себя как шелковые. Даже боевая группа класса А и те дисциплинированно ждали у входа. Оглядела их подозрительно. Не заболели ли? Может, страшный инопланетный вирус заставил их в кои-то веки не открыть мне дверь? В то, что эти звезды боятся наказания, ни за что не поверю. Однако отвела занятие спокойно, даже сама удивилась. И никто не устраивал никаких разборок в конце, не убеждал и не настаивал. Все поднялись и вышли по сигналу об окончании урока. Задержался только Таранг, и то извинился, попросил минуту моего внимания. «Ферошур, мы подготовили для вас файл, что-то вроде гида по академии для девушки», произнес изначальный, заглядывая мне в глаза. «Там основная информация по опасным, безопасным, полезным продуктам, напиткам, сокращенные правила ВАД, выдержка из них, если быть точнее, этикет, некоторые неописанные в базах данных особенности рас и прочие мелочи». «Благодарю. И где он?» «У вас на планшете», быстро ответил Таранг и все-таки, улыбнувшись, вышел из аудитории. «Вот ведь дети!» Двери не взломали, зато планшет преподавателя – это пожалуйста, это запросто. Хорошо, я не держу там ничего личного. Для этого есть мозг. Тем не менее, файл оказался действительно полезным. Получи я его раньше, удалось бы избежать некоторых неприятных ситуаций. Но лучше поздно, чем никогда. Еще один шаг вглубь военной структуры. Этот день у меня был относительно свободным, потому я успела и ознакомиться с информацией, и сходить к Феру Трайдонису, попросить установить несколько новых баз данных для чипа. «Что конкретно вас интересует, леди Шур?» – спросил мужчина, обаятельно улыбаясь. «Все, что мне доступно в связи с новым статусом». «Это огромный массив данных. Человеческий мозг в одночасье не справится. Давайте я дам вам список, а вы выберете то, что хотите получить в первую очередь», – мирно предложил Фертрайдонис. «Отлично, не терпится приступить». Я потерла ладони и села за предоставленный в мое распоряжение экран с выведенными данными. Сердце радостно забилось в груди. Да здесь же целое богатство. На гражданке я бы не накопила даже на 10-ю часть, работая без отпусков и выходных и за 100 лет. «Ваш маниакальный взгляд говорит все о вашем характере, леди Шур», — рассмеялся мужчина. «Понимаю вас, как никто. Будь вы изначальной, я бы провел вас в одну библиотеку». Фертрайдонис даже задохнулся от восторга на мгновение. «Она великолепна. Жаль, туда почти невозможно попасть даже изначальному. Вам и подавно не светит. Я был лишь раз. Императорская сокровищница ошеломляет». Оторвала взгляд от экрана и посмотрела на любителя информации. «Да он маньяк еще похлеще, чем я. Сумасшедший, фанатик и наверняка мастер своего дела. Обидно, что нет доступа». «Согласна. Я полностью разделяла его горе. Библиотека храма так и манила. Неужели есть еще одна такая? Или Трайдонис о ней и ведет речь? Посмотрите, пожалуйста, я выбрала, но, быть может, вы еще что-то посоветуете?» Я отодвинулась, и мужчина, бегло пробежав взглядом по отмеченным мною позициям, кивнул, затем выделил еще одну. «Земля Даргаса». «Земля? Зачем мне земля?» – удивилась я. «Но давайте, если считаете нужным, конечно». Я протянула руку, и Фертрайдонис тут же зафиксировал ее специальным браслетом, подключенным к компьютеру. «У вас пытливый ум, леди Шур. Уверен, эта информация будет вам интересна». После процедуры он на меня странно посмотрел. И я напряглась. Что за намеки? И только на тренировке самого любимого мужчины в мире очнулась. «Да он же как раз о моей ситуации с кровью и Жоргом. Нужно бежать к себе и прослушать активационную лестницу именно про особенности земли Даргаса». Я так сосредоточилась на обдумывании этой мысли и анализе ситуации, что спокойно пробежала 10 разминочных кругов, а затем вышла на полосу препятствий. «Неужели Трайдонис способник Жоргов? А вдруг все же он доверенное лицо императора? Ведь к информации кого угодно не подпускают. С другой стороны, фанатики опасны именно своей зацикленностью на знаниях. Может, у него личные счеты к императорской семье из-за того, что его не пускают в храм знаний?» Думала я, перемахивая через кочки. Тело действовало автоматически, пока были силы. Что ни говори, а занятия танцами последние 5 лет не дали мне растерять все навыки и сильно ослабить мышцы. «Ада, ко мне! Живо!» Проорал Фарт, выбивая меня из колеи размышлений. «Да не чекань шаг, Чармира рядом нет, мы все же преподаватели, расслабься. Прошлая тренировка показала твой порог возможностей, и для девушки исходные данные у тебя, на мой взгляд, прекрасны, есть чем работать. Мне прислали расшифровку регенератора, так что я подготовил для тебя индивидуальную программу, которая должна будет помочь восстановить физическую форму до прежнего уровня». «Прежнего уровня?» «Да. Когда ты поступила в свой университет, данные были гораздо выше, почти на уровне поступающих в ад. Удивлена?» «Не то слово. Мышечная память тебе поможет. Сегодняшняя разминка будет неизменной на протяжении 1-го месяца занятий. Можешь приходить пораньше и заниматься самостоятельно. Последующие тренировки будут разными. Еще, как я понял, ты не умеешь плавать, да?» «Умею, но не очень хорошо. У нас был один бассейн на весь университет, туда было сложно попасть, а морей и озер на Раймосе нет, реки слишком быстрые и не предназначены для купания. Я вообще никогда не плавала в природных источниках». «Ну, на Даргасе тебе это тоже не светит», — дружелюбно хохотнул мужчина. «Если, конечно, ты не будешь филонить и не разозлишь меня». «А что, преподаватели наказывают плотоядными рыбами?» Я округлила от ужаса глаза, вроде как шучу, самой же было вовсе не смешно. «Мало ли, вдруг и правда они так делают». Добродушие Фарта меня не обманывало. «Нет, без специального оборудования водоемы Даргаса небезопасны даже для изначальных. Так что я включу в программу тренировок бассейн, будешь учиться плавать. Единственный момент...» «Да, время. У нас тоже не так много бассейнов, и те, что без живности, круглосуточно открыты для отдыха и активно используются. Отдельного преподавательского тоже нет. Прежде не было необходимости его заводить». Мужчина выглядел озадаченным. «Все-таки, что ни говори, а не такой уж он негодяй. Переживает, что я буду смущаться вниманием мужчин. Так и есть, разумеется. Я не могу допустить, чтобы ты сорвала занятия младшим группам своим присутствием, а старшие... Давай так, выбирай. Или приходишь заниматься к 6 утра со мной, или я поручу тебя кому-нибудь из твоих. Вы про боевую группу класса А? Именно. С вами, уверенно заявила я. Не хватало мне еще ролевых игр с Марном или Энроном. Спасатели и жертва. Ну смотри, у тебя был шанс просто плавать, хмыкнул Фарт. На сегодня все. Разминка и все? Не могла поверить своим глазам. Поберегу тебя для завтрашнего утра. Первое занятие всегда самое сложное. Должен ведь я посмотреть, на что ты способна. Ну, бассейн – это не полоса препятствий для цыпочек, справлюсь, хмыкнула я. Регенератор не понадобится, наверное, намекнул этот садист. Фарт был слишком любезным. Подозрительно любезным. С чего бы это? Да и вообще весь день. Кто взял меня под крыло? На ум приходили 2 кандидатуры – ректор и наследник. Ректор начальства, идти к нему не хотелось совсем, я инстинктивно его побаивалась. А вот изначальный помоложе и никуда от меня сегодня не денется. Только вот как с ним встретиться, чтобы это было безопасно? Пока я шла к выходу, прилетело сообщение на коммуникатор. Удивительно, но меня вызывал к себе ректор. Машинально глянула за окно – темно. Что ему понадобилось в такой час? «Садитесь, леди Шур», — кивнул мне Арстен Цай. «У меня к вам важное дело». Изначально кивнул на сидевшего в стороне напряженного Фера Трайдониса. Тот посмотрел совсем недружелюбно, а ведь буквально днем мужчина был весьма расположен ко мне. Странно. «Слушаю вас». Фер Трайдонис доложил, что ваш чип был инфицирован и работал некорректно. «Почему вы не сообщили об этом?» Ректор впился в меня взглядом, я же удивленно поморгала. Я не знала, что он работает некорректно. Это мой первый чип. Все знают, что после специальной активационной лекции с ключами информация поступает в мозг почти мгновенно. У вас первичная база данных не усвоилась. Вы должны были сразу подойти ко мне и пройти дополнительную проверку, недовольно произнес Трайдонис. Господа, еще раз повторяю, это мой первый чип. Мне и в голову не приходило, что он может быть поврежден. Думаете, это я его испортила? Для чего? «Мы хотим это выяснить», – произнес ректор, сканируя меня. Мои подозрения в адрес Фера Трайдониса только усилились. Показалось, будто он старается доказать всем, что я предатель, а он хороший, преданный и верный. «Лорд ректор, могу я попросить вас пригласить сюда? Энрон скоро будет». Как по заказу, дверь уведомила о посетителях. С Энроном пришел и Чармир, только его и не хватало. «Фер Трайдонис, проверьте, пожалуйста, чипы нашей группы», — попросил изначального наследник. «Они ожидают возле вашего кабинета». Мужчина с надеждой посмотрел на ректора, но тот кивнул. Признаюсь, была рада тому, что он ушел. «Итак», — начал Наир Чармир. «Допросим нашу загадочную леди Шур». «Допросим», — выдохнул ректор. «Я бы все-таки сперва хотел услышать обвинение в ее адрес», — сообщил Энрон, усаживаясь рядом со мной. Диван показался маленьким и не таким удобным. Мужчина занимал большую его часть и касался меня крепким сильным бедром, сбивая с мысли. Однако я почувствовала, что он на моей стороне, и стало легче дышать. В первую неделю работы леди Шур вживили проверенный по всем стандартам качества чип, однако она его взломала. «Для чего?» – уточнил Чармир. «Чтобы получить доступ к запрещенным базам данных. Трайдонис сообщил, что стандартный чип вмещает их все изначально, а доступ выдается последовательно. Эта процедура принята много лет назад, чтобы при острой необходимости специальной программой можно было активировать нужные сведения удаленно», — пояснил ректор. «Да? Не знал. Сейчас проверю». Чармир уткнулся в коммуникаторы, и мы все в полнейшем молчании ждали, когда таинственный информатор даст ответ. Однако через время он пожал плечами. Тишина в эфире. «Аделия?» — обратился ко мне Энрон. «Я об этом не знала и, разумеется, ничего не взламывала. Думаю, это внедренный мне в кровь вирус поработал». «Я о другом. Аделия, в Академии тебе вживили новый чип или записали данные на тот, первичный, из твоего университета?» «Я не уверена. В университете нам вживляли его довольно болезненно. Здесь же другие технологии, поэтому боли не было. На руку надевали программатор и все», — пояснила я. «В этом и есть главная ошибка, дядя», — обратился Энрон к ректору. «Чип Жоргов просто перепрограммировали. Изначально он был поврежден, или вирус в ее крови постарался. Мы не знаем и уже не узнаем. Я отведу леди Шур к Феру Трайдонису, чтобы он заменил ей чип. Думаю, к леди никаких вопросов, и допроса можно избежать. Изначально я обаятельно улыбнулся и взял меня за руку, поднимаясь. Я вынуждена была подняться вслед за ним, но смотрела при этом на Арстена Цая. «Энрон», укоризненно обратился к племяннику глава Ват. «Тебе не кажется, что пора расставить все по своим местам? Здесь присутствуют все заинтересованные лица». Мы все, не сговариваясь, пронзили взглядами Фера Чармира. Тот улыбнулся и руки поднял. «А я по распоряжению самого императора хожу, как неприкаянный, ничего узнать не могу. А ведь вы обязаны мне содействовать. Думаю, вчетвером мы быстро раскрутим эту интригу века, хотя, наверное, даже тысячелетия. Аделия?» Я даже не сразу поняла, что ко мне обращается Энрон. И не просто обращается, а спрашивает мое мнение. «Мир сошел с ума?» Я бы тоже хотела расставить все точки над «и». Но сперва все-таки нужно избавиться от джоорговского чипа. Их технологии в чем-то сильнее ваших. Давайте не будем рисковать. Мужчины одобрительно закивали, и мы с Энроном смогли сбежать из кабинета ректора. У кабинета Фера Трайдониса встретили всю группу, подверглись расспросам и вынуждены были договориться об общем собрании. Фер Трайдонис, узнав о ситуации с моим чипом, вновь расцвел улыбкой. «Камень с души. Никогда я не обманывался в людях, а вы мне сразу понравились, леди Шур», — делился он впечатлениями. «Надеюсь, вы не затаите обиду. Сейчас напряженная обстановка, все подозревают всех, а новеньких в первую очередь. Тем не менее, я официально приношу свои извинения». «Принимаю. Не волнуйтесь, я все понимаю, сама поступила бы так же». «Хорошо иметь дело с умной женщиной. Леди Шур, давайте с вами договоримся сразу. Если вдруг чип будет работать некорректно, вы тут же приходите ко мне, и мы во всем разбираемся. Дело в том, что бывают случаи, когда организм отторгает любые инородные механизмы. Например, в тела изначальных до второй инициации бесполезно внедрять хоть что-нибудь. Звезда выжигает». «Ух ты!» – восхитилась я полученными сведениями. «Сама же едва не лопнула от любопытства». «Жаль, и я не уверена до конца в Трайдонисе, и он во мне. Не поговорить. Еще и эта секретность». Тем не менее, расстались мы на дружеской ноте, и я даже пообещала забегать на чай в свободное время. За дверью меня ждала вся группа. «Надо поговорить».